Глава 9. Психическое здоровье. Я играл и видел, как меняется взгляд Натаниэля. Как будто на него действовал какой-то невидимый препарат. Шла химическая реакция, для которой моя музыка послужила катализатором. Маниакальная ярость Натаниэля сменялась пониманием, тихим ненавязчивым любопытством. А дальше случилось чудо. Он положил на плечо свою собственную скрипку и заиграл на слух разные отрывки из скрипичных концертов, которые потом просил меня завершить — Мендельсон, Чайковский, Сибелиус. И мы начали обсуждать музыку — от Баха до Бетховена, Брамса, Брукнера, всех знаменитых на «Б», начиная с Бартока и так до Эссе Пекки Саланина. Роберт Виджай-Гупта, скрипач Лос-Анджелесского филармонического оркестра, говорит о Натаниэле Эйерсе. Эйерс — блестящий скрипач, чья карьера оборвалась из-за изнурительной шизофрении. Оставшись без крыши над головой, он жил на улицах Лос-Анджелеса, в Скид-Роу, прозванном так за то, что там жили в основном опустившиеся люди, оказавшиеся на обочине. On the Skids. Неблагополучном районе к юго-востоку от центра, втиснувшемся между тремя автострадами — 110-я, 10-я и 101-я. В 2005 году Натаниэля, исполнявшего музыку на улицах так, словно никто на него не смотрит, так, что захватывало дух, так, как может играть только виртуоз, обнаружил журналист Лос-Анджелес Таймс Стив Лопес. О дружбе с Натаниэлем он написал книгу «The Soloist» — «Солист», которую затем экранизировали, пригласив на главные роли Джейми Фокса и Роберта Дауни-младшего. Гупта описывает преображение Эйерса, превращение из невладевшего собой параноика в творца, человека искусства, но лишь на то время, пока он играл или говорил о музыке. Творчество, пусть ненадолго, отодвигало шизофрению. Для Натаниэля музыка — это здравомыслие. Музыка позволяет ему с помощью воображения и творчества обращать свои мысли и бредовые идеи в реальность. И это побег из его мучительного состояния. В число диагностических критериев шизофрении входят бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, путаница в мыслях и речи, а также сильно дезорганизованное или кататоническое поведение. У больных шизофренией наблюдаются эмоциональная тупость, отстраненность, слабая контактность, пассивное апатичное социальное отчуждение, отсутствие спонтанности и беглости в разговоре. Слуховые галлюцинации бывают настолько яркими и выразительными, что больной ведет разговоры с несуществующим собеседником. Лечат шизофрению фармацевтическими препаратами. Многие люди, получающие медикаментозное лечение, через какое-то время от него отказываются, либо потому, что, почувствовав улучшение, полагают ошибочно, будто излечились полностью, либо потому, что им не нравятся побочные эффекты. Мы до сих пор не знаем, что вызывает шизофрению. Это одновременно и наследуемое заболевание, и дезадаптивное. Поэтому вопрос о том, почему давление отбора не устранило наследственный фактор, остается открытым. Может быть, дело в том, что для адаптивного поведения требуется физическое и когнитивное разнообразие, и в основе эволюционной теории лежит передача признаков с модификацией, а значит, мы должны ожидать некоторую частоту возникновения шизофрении. Однако встречается она довольно часто, примерно у 1% населения, и такую относительно высокую распространенность нельзя объяснить модификационной изменчивостью. Согласно ведущей гипотезе, те же самые гены или комбинации генов, которые передают желательные черты, такие как дивергентное мышление, творческое начало, словоохотливость, повышают и риск развития шизофрении. Если посмотреть на это с точки зрения популяционной генетики, преимущества наличия таких качеств у большого числа людей могут перевешивать недостаток в виде развития болезни у некоторых представителей популяции. Генетику заботит благо для многих, а не для некоторых. Этот компромисс называется балансирующим естественным отбором. Согласно новейшим теориям, шизофрения, как и некоторые психозы, возникает из-за перепроизводства дофамина. Точнее, когда это перепроизводство затрагивает рецепторы D2 в мезолимбическом проводящем пути. Современное лечение обычно включает в себя ингибиторы D2, антагонисты к рецепторам, такие как малиндон, сульпирид и промазин. Иногда я задаюсь вопросом, не страдают ли галлюцинациями те, кто выдумывает все эти названия. Мы знаем, что повышенный уровень дофамина усиливает мотивацию, сосредоточенность, удержание внимания, а также способствует восстановлению навыка ходьбы при болезни Паркинсона. Почему же он может вызывать шизофрению? Как выясняется, дофамин в разных частях мозга работает по-разному. В префронтальной коре он помогает удерживать внимание и не отвлекаться. В лимбической системе дофамин усиливает мотивацию, стремление повторять занятия, доставляющие удовольствие. В базальных ядрах дофамин выделяется нейронами, берущими начало в черной субстанции, и действует на различные составляющие ядер – полосатое тело, прилежащее ядро и тому подобное, регулируя моторные функции и другую деятельность. Все усложняется тем, что каждый раз, когда уровень дофамина в мозге изменяется, вероятно, что в ответ изменятся уровни некоторых из остальных 99 нейрохимических веществ. Но на этом сложности не заканчиваются. Ученые выделили 5 разных рецепторов к дофамину. Рецептор к дофамину D1. Семейство D1 подобное. Основная функция. Участвует в нейронных сигналах, в частности в поведении, связанном с вознаграждением, в научении и памяти. Распределение в мозге. Широко распространены в мозге, особенно в полосатом теле, прилежащем ядре и префронтальной коре. Рецептор к дофамину D2. Семейство D2 подобное. Основная функция. Регулируют нейропередачу и модулируют моторную деятельность. Нейролептики, воздействуя на рецепторы D2, ослабляют симптомы таких патологических состояний, как шизофрения. Распределение в мозге. Высокий уровень обнаруживается в полосатом теле, прилежащем ядре и обонятельном бугорке. Кроме того, обнаруживаются в гипоталамусе и гипофизе. Рецептор к дофамину D3, семейство D2 подобное. Основная функция. Предположительно играют роль в переменах настроения, вознаграждении и формировании зависимости. Некоторые нейролептики воздействуют и на рецепторы D3. Распределение в мозге. Преимущественно расположены в островках кольехи и прилежащем ядре. В других областях мозга представлены меньше. Рецептор к дофамину D4. Семейство D2 подобное. Основная функция. Участвует в поведении, направленном на поиск нового, причастны к синдрому дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ. Распределение в мозге. Распространены широко, но обладают низкой плотностью. Обнаруживаются в базальных ядрах, лобных долях, среднем мозге, миндалине, гиппокампе и гипоталамусе. Рецептор к дофамину D5. Семейство D1 подобное. Основная функция. Предположительно участвуют в научении и памяти, а также в моторном контроле. Распределение в мозге. Обнаруживаются главным образом в гиппокампе, гипоталамусе и коре головного мозга. Гипотеза заключается в том, что у страдающих шизофренией каким-то образом возникает аномально высокая плотность рецепторов D2 в мезолимбической системе, что вызывает гиперчувствительность к дофамину, ведущую к гиперактивности определенных нейронных сетей. Чрезмерная активность мезолимбической системы может способствовать повышению значимости нерелевантных стимулов, например, внутренних голосов, формированию ложных связей между не имеющими никакого отношения друг к другу идеями, голос, разговаривающий с человеком, и выстраиваемый этим человеком план действий, и дезорганизации мышления в целом в результате гиперактивности этих сетей. Примечание. Кроме дофаминовой гипотезы шизофрении, разрабатываются и альтернативные теории, связанные с нарушением формирования связей в мозге, нейровоспалением и другими изменениями в системах нейромедиаторов. Вызвано это тем, что хотя антипсихотики могут быть эффективны при продуктивных симптомах шизофрении, они почти не влияют на негативные симптомы и прогрессирование заболевания. Конец примечания. Музыкальная терапия используется для лечения шизофрении уже не первое десятилетие. Имеющиеся данные, в том числе полученные путем метаанализа, говорят о том, что любая разновидность музыкальной терапии, скорее всего, будет оказывать положительное воздействие, и что любой способ ее получения, индивидуальные или групповые сеансы, пассивное слушание, активное участие, дает сопоставимые результаты. Есть убедительные данные о том, что музыка может улучшать настроение и повышать мотивацию, и в меньшей степени способна сократить продолжительность и интенсивность галлюцинаций. Недавний Кокрейновский обзор определил данные 18 исследований как обладающие умеренным или низким качеством и рекомендовал при дальнейших исследованиях более тщательно проработать условия эксперимента. Обнаружено также, что подавить слуховые галлюцинации помогает не музыкальное слуховое воздействие. Один 60-летний охранник на пенсии слышал у себя за спиной голос незнакомца, приказывавший ему повеситься, при том, что в остальном больной находился в ясном сознании. И действительно, за последние 40 лет этот человек 5 раз пытался покончить с собой. В попытке справиться с наваждением охранник по наитию купил портативный магнитофон и записал, как кричит на этот воображаемый голос, а потом при необходимости слушал эту запись в наушниках. Но это не помогало. Тогда он уже спокойным голосом надиктовал приятные воспоминания о родных, о работе, об отдыхе. За 35 дней наблюдения клиническими специалистами частота галлюцинаторных приступов не изменилась, но уменьшились их продолжительность и тяжесть. Этим терапевтическим приемом больной продолжал пользоваться до самой своей смерти от сердечной недостаточности. Многие музыканты находят облегчение проблем психического здоровья в сочинении собственной музыки. Нила Янга преследуют навязчивые мелодии, обрывки музыкальных произведений, которые крутятся в голове, сводя с ума. Но если к большинству из нас привязываются мелодии, уже существующие, которые мы где-то услышали, то Нила мучают еще не написанные. Чтобы выкинуть их из головы, приходится выплескивать их на бумагу и записывать в студии. Квинси Джонс рассказал, как музыка помогла ему в борьбе с депрессией в юности. «Музыка — это единственное, что поддавалось моему контролю. Единственный мир, где я мог обрести свободу. Когда я играл, мои кошмары заканчивались. Исчезали семейные неурядицы. Мне не нужно было искать ответы. Они оказывались совсем рядом. Только руку протяни. Не дальше раструба моей трубы и наскоро нацарапанных карандашом нот. Музыка делала меня полноценным, сильным, популярным, уверенным в себе и крутым». Брюс Спрингстин открыто говорит о своей борьбе с душевным нездоровьем и о том, как музыка служит ему опорой и стержнем. «Я думаю, поэтому с ней так сживаешься. Ты стремишься к покою, который очень, очень, очень трудно обрести. Я понял, что по-настоящему полноценным и безмятежным чувствую себя только, когда играю или некоторое время после. Это был мой первый способ самолечения, и я всегда возвращался к нему. В мае 2023 года басист Guns N' Roses, Дафф МакКейган, выпустил «This is the song». Вот она, эта песня. Во знаменование месяца осведомленности о психическом здоровье. Пробовал «Лексапро». Перебрал все от и до. Вот она, песня, которая спасет мою жизнь. В открытом письме поклонникам МакКейган рассказал, что с 16 лет страдает паническим расстройством, и во время пандемии коронавируса оно трансформировалось и исказилось, принеся с собой тьму, которая, кажется, появляется из ниоткуда. Эту песню он написал во время панической атаки. «Мое убежище — акустическая гитара. Я держусь за нее, перебираю струны, напеваю мелодии и начинаю выбираться из этой пропасти». Как откровение читаешь дневники Чайковского. Почти в каждой записи попадается что-нибудь вроде: 19 февраля 1886. Не в духе. Тоска и колебания по поводу путешествия. Почти до отчаяния. 31 июля 1886. Ходил по саду с Алешей. Луна во всем блеске. Неопределенная тоска. Уныние. Чайковский почти всю свою жизнь мучился от депрессии. Он чувствовал себя отвергнутым матерью и стыдился своего влечения к мужчинам. В одном из писем он признавался: «Меня начинает одолевать тоска, недовольство собой, даже ненависть к самому себе. Только труд спасает меня». 6 июля 1878. Чайковский, Мек. И тем не менее, именно ему мы обязаны прекраснейшими произведениями, принадлежащими к числу самых романтичных шедевров в истории музыки. Это и «Лебединое озеро», и «Щелкунчик», и «Мама» из детского альбома. Связана ли глубокая укорененность музыки в мозге с нейроразнообразием, и в частности с тем, что мы сегодня называем психическими расстройствами? Мы знаем, что многие блестящие музыканты и композиторы страдали от депрессии, имели суицидальные наклонности, были замкнутыми и нелюдимыми, а порой отличались буйным нравом, толкавшим их на общественно опасные поступки. Вспомним Кита Муна, который громил гостиничные номера. Существует ли корреляция? Предполагаемую связь между творчеством и душевными болезнями отмечают уже не первое тысячелетие. Как говорил Аристотель, не было ни одного великого ума без примеси безумия. Возможно, подобно тому, как посадку самолета можно рассматривать как контролируемое крушение, гений — это не что иное, как контролируемое помешательство. То, что мы считаем гениальностью, требует, по определению и общепринятому пониманию, разрыва с условностями, способности видеть то, чего никто раньше не видел. Ряд недавних эпидемиологических исследований подтвердил пересечение между генерализованными психическими расстройствами и творческими способностями, а генетические исследования поставляют убедительные доказательства связи между шизофренией, биполярным расстройством и высшей творческой деятельностью, включающей и музыку. Нейробиолог Лаура Вессельдейк из Каролинского института в Стокгольме обнаружила, что люди с тяжелой депрессией и биполярным расстройством чаще склонны играть на музыкальных инструментах, чаще музицируют и большего добиваются в музыкальной сфере. При физических страданиях мы с большей готовностью обращаемся за лечением, в том числе медикаментозным, и соглашаемся на разного рода терапию, физиотерапию, например. Психические же проблемы по определению подразумевают некоторые нарушения, связанные с мышлением, из-за чего обращение к врачу с самого начала может откладываться, а уже начатый курс лечения прерываться. У людей, принимающих препараты от депрессии, притупляются ощущения. Возникает ангедония, снижение способности испытывать удовольствие. Меняется самовосприятие. И это все огромная проблема. Другая проблема – при соблюдении режима лечения, как при шизофрении, регулярном и достаточно длительном приеме антидепрессантов в случае ремиссии, человек решает, что излечился полностью, и прекращает прием, чтобы опять скатиться в депрессию. А в состоянии депрессии многим не хватает мотивации или энергии, чтобы продолжить или возобновить медикаментозное лечение. У музыки в таких случаях есть преимущество. Это повседневная деятельность, которой мы и так занимаемся. Она не стигматизирована, и ее проще продолжать, когда вы уже начали. Расстройства пищевого поведения, РПП, часто возникают от чувства беспомощности и отсутствия контроля над своей жизнью, тогда как одна из немногих вещей, которые мы можем контролировать, то, сколько мы едим. В этом кроется особая трудность лечения, поскольку обращение за помощью предполагает передачу контроля кому-то другому, а именно этого пациент пытается избежать. В последние десятилетия приобрели популярность подходы, основанные на терапии искусством, в том числе музыкальная терапия. Однако, хотя о музыке применительно к расстройствам пищевого поведения написано более 1200 научных работ, все они, за исключением двух, представляют собой анализ клинических случаев или им не хватает ключевых элементов научного эксперимента, таких как правильно сформированная контрольная группа. Это, разумеется, не означает, что музыкальная терапия неэффективна. Скорее свидетельствует о том, что у нас недостаточно данных для достоверных выводов. Анализ клинических случаев позволяет предположить, что когнитивно-поведенческая терапия в сочетании с прослушиванием музыки при расстройствах пищевого поведения дает более значительные улучшения применительно к психофизиологическим факторам. Психопатология, тревожность, депрессивные симптомы, а также к физическим проявлениям – вес, индекс массы тела, толщина подкожного жирового слоя, чем традиционные методы лечения. Самочувствие и социально-психологическое развитие пациентов, страдающих РПП, можно улучшить с помощью групповой музыкальной терапии, ориентированной на песни, пение, обсуждение и сочинение песен, индивидуального сочинения песен, а также метода управляемых образов. Guided Imagery, GIM. Принцип ИЗО, при котором сначала музыка подстраивается под настроение пациента, отбирающего произведение из плейлиста, а затем постепенно меняется, меняя настроение пациента от депрессии к воодушевлению, может помочь больному, который пытается справиться с расстройствами пищевого поведения, депрессией, тревожностью. Еще одна область, требующая дальнейших исследований, применение музыки при лечении зависимости от психоактивных веществ. Парадокс здесь очевиден. Музыка может быть эффективной для лечения наркомании, и в то же время известна и подтверждена документами склонность самих музыкантов к злоупотреблению психоактивными веществами. До сих пор в большинстве исследований обращали внимание только на результаты отдельных сеансов музыкальной терапии, не отслеживая их на протяжении курса лечения. Во многих других не соблюдается принцип случайности при формировании экспериментальной и контрольной групп. Почему так происходит? Слишком часто эксперименты придумываются и проводятся людьми, исполненными самых благих намерений, но не обладающими нужной подготовкой в области разработки научных экспериментов. Тем не менее, если исходить из жизненных наблюдений, клинических случаев и животных моделей, можно утверждать, что музыкальная терапия способна ослабить пристрастие к психоактивным веществам, повысить социально-психологическое благополучие и привести к нейропластическим изменениям, разрушающим паттерны зависимого поведения. Музыкальная терапия ослабляет тягу к наркотикам, вероятно, за счет модуляции дофамина, серотонина, гамма-аминомасляной кислоты и других нейрохимических веществ. И музыка, и наркотики меняют наши эмоции, воспоминания и состояние сознания. И хотя музыка может изначально способствовать злоупотреблению, на нее же может опираться терапия. Я уже упоминал способность музыки облегчать симптомы депрессии и тревожности, сопровождающие различные состояния – двигательные расстройства, деменцию, травму, инсульт. Но какую роль может играть музыка, когда именно на эти симптомы жалуется пациент, и они не вторичны по отношению к какому-то другому расстройству или заболеванию? Музыкальная терапия надежно зарекомендовала себя как эффективное самостоятельное воздействие и дополнительное лечение при депрессии у подростков, взрослых и пожилых, а также у женщин, страдающих послеродовой депрессией. Методы музыкальной терапии при депрессии включают процедуры музыкального индуцирования против негативного настроения, упражнения в игре на ударных, групповую музыкальную терапию, музыкальную импровизацию, музыкотерапию пяти стихий. Это китайская методика, при которой энергия разума и тела уравновешивается с помощью музыкальных тонов, а также сочетание когнитивно-поведенческой терапии с музыкальной. Некоторые методики требуют участия подготовленных терапевтов-помощников, другим достаточно пассивного приобщения к определенным видам музыки. Одни предполагают индивидуальную работу, другие – групповую. Пока еще не ясно, какие техники и типы музыки наиболее эффективны для облегчения депрессивных симптомов у тех или иных людей. Поиск оптимального применения музыкальной терапии по-прежнему остается захватывающей задачей для будущих исследований. Тревога – это обычное эмоциональное состояние, которое переживают многие из нас, когда мы испытываем стресс или беспокойство по поводу того, что происходит в нашей жизни. Как выразился Брюс Спрингстин, страх – это эмоция, которая всем нам очень хорошо знакома. И он надеется, что его альбом «Letter to You» — «Письмо тебе» — послужит каким-никаким противоядием от этого страха. Беспокойство — нормальная составляющая человеческого существования. Но когда тревога становится чрезмерной и мешает обычной жизни, она может повлечь за собой долговременные проблемы со здоровьем, вызванные кортизольной интоксикацией. Для борьбы с тревожностью традиционно применяются когнитивно-поведенческая терапия и фармакологические средства, и на многих они действуют довольно эффективно. Однако у медикаментов часто бывают нежелательные побочные эффекты, такие как желудочно-кишечный дискомфорт, бессонница, головные боли. И хотя когнитивно-поведенческая терапия помогает выявить и изменить негативные паттерны мышления и поведения, связанного с тревожностью, не все поддаются лечению, и частота рецидивов довольно высока, особенно у детей и подростков. Затруднения вызывает и соблюдение режима терапии и приема лекарств. Прослушивание или создание музыки может успокаивающе действовать на разум и тело, помогая снять напряжение и расслабиться. Музыкальная терапия предлагает нефармакологическое и потенциально доступное воздействие для тех, кто по каким-либо причинам невосприимчив к традиционным методам или предпочитает альтернативные подходы. Отрадно видеть, что врачи исследуют потенциал музыкальной терапии и положительные результаты ее применения при лечении тревожности. Неврологические и биологические механизмы, позволяющие музыке ослаблять депрессию и тревожность, довольно сложны и пока не совсем понятны. Одна из гипотез рассматривает в качестве основного фактора эмоционально-психологическую регуляцию, которую обеспечивает музыка. Когда человек наслаждается музыкой, в мозге активируются проводящие пути системы вознаграждения и высвобождаются такие нейромедиаторы, как дофамин. Это улучшает настроение и облегчает симптомы. Еще один фактор связан со способностью музыки снижать стресс. Взаимодействие с музыкой активирует парасимпатическую нервную систему, что ведет к расслаблению, замедлению сердечного ритма, снижению давления и уровня кортизола, гормона, связанного со стрессом. Кроме того, музыка может отвлекать внимание и запускать когнитивные процессы. Будь то пение, игра на музыкальном инструменте или активное слушание, музыка отвлекает нас от негативных размышлений. Это переключение разрывает циклы депрессивных или тревожных мыслей, давая передышку от неприятных ощущений. Немалую роль играет и нейропластичность, способность мозга адаптироваться и перестраиваться. Установлено, что взаимодействие с музыкой усиливает нейропластичность, приводя к изменениям в нейронных связях. В частности, модификации могут подвергаться области, участвующие в регуляции эмоций, памяти и исполнительных функций. Эти изменения способствуют улучшению эмоционального самочувствия и ослаблению симптомов. Влияют на психическое здоровье и социально-бытовые аспекты музыки. Участие в музыкальной жизни способствует общению и дает ощущение сопричастности. Без этих социальных факторов невозможно психическое благополучие. Невообразимый уровень тревоги, страха и отчаяния испытывают приговоренные к смертной казни. Брайан Стивенсон в своей книге «Просто помиловать» «Just Mercy» рассказывает о своей встрече с Генри, невиновным человеком, угодившим в лабиринт судебной системы США. Примечание. Стивенсон Брайан. «Просто помиловать». История адвоката, который спасал от смертной казни тех, кому никто не верил. Конец примечания. Генри отсидел в камере смертников 2 года, и ни один адвокат за это время не взялся за его дело. Факты говорят сами за себя. Независимо от более обширной дискуссии относительно конституционности или моральной оправданности смертной казни, с 1973 года к смерти было приговорено и затем оправдано 196 ошибочно осужденных. Согласно результатам исследования 2014 года, опубликованным в Proceedings of the National Academy of Sciences, как минимум каждый 25-й приговоренный к смертной казни, скорее всего, невиновен. Когда свидание Брайана и Генри закончилось, явился охранник и грубо защелкнул оковы на руках и ногах заключенного. Охранник был раздражен тем, что Брайан задержался дольше оговоренного времени, но выместил злобу на Генри, затянув наручники так туго, что тот скривился от боли. Потом настала очередь цепей. Я видел, как он морщился при каждом щелчке цепей, затягиваемых у него на талии, вспоминает Брайан. Потом охранник также грубо, без всякой провокации со стороны заключенного, потащил Генри к двери. На пороге заключенный закрыл глаза и запрокинул голову. Я сначала не понял, что он делает, но тут он открыл рот, и до меня дошло. Он запел. Прекрасным звучным баритоном, от которого охранник застыл как вкопанный, Генри пел старинный церковный гимн. «Молю, Господь, стопы мои, поставь на высоту земли. Тянусь всей верой, всей душой к небесной тверди от земной. Господь, услышь мою мечту и вознеси на высоту». Брайан пишет, что воспринял этот гимн как драгоценный подарок. В тот горестный момент, когда закончилась короткая передышка от цепей и кандалов, и Генри поволокли обратно в камеру, первым порывом осужденного на смерть было обратиться к красоте. «В этот момент, — пишет Брайан, — он одарил меня потрясающей долей своей человечности и изменил что-то в моем понимании человеческого потенциала, искупления и способности надеяться».